Глава 8. Он кое-как взобрался на огромный труп. Тяжелые железные доспехи, как наковальни, тянули вниз. Наконец протиснулся в щель и выпал на той стороне. Слышно было, как загремело железо. И тут же свирепо зарычал третий див, раненый, но тем более опасный. Кусим вторым проскользнул на ту сторону. Ютланд бросился следом, опередив Бера и Лориэль. Дремера не видно под навалившимся на него огромным рархом. Кусим тут же прыгнул на спину и всадил в загривок оба меча, как женщина всаживает длинные спицы в клубок шерсти. Лориэль ударила таким огненным шаром огня, что Ютланд снова ослеп на какое-то время. Он убрал лук и, ухватив дубину, изо всех сил ударил по темному силуэту. В ответ прозвучал рев боли и страха, но еще громче прозвучал крик Дремера. Он продолжал дразнить зверя, не давая тому броситься на слабо защищенных друзей. Вскоре рев перешел в хрип, рарах затих. Дремеру помогли подняться, подали щит. «Ты как?» — спросил Кусим. «Жить буду», — буркнул Дремер. «Ют, еще раз лупанешь меня в лоб, то, клянусь, больше брать с собой не буду». Ютланд пристыженно застыл, не зная, что сказать. Лориэль ехидно хихикала. Бер усмехался. Только Кусим, тоже отсмеявшись, шепнул на ухо доверительно. «Он шутит». Ютланд с облегчением перевел дух. «Правда? А то я в самом деле не видел, куда шарахнул». «Ты попал», — заверил Кусим. «Но все видели, что бил почти вслепую. Вот и...» «А Дремер ревел похоже, правда?» «Правда», — согласился Ютланд. Он сейчас готов был соглашаться со всеми. «Идем дальше?» Кусим повернулся к Дремеру. «Тут Ют настаивает, чтобы не жевали сопли, а шли вглыбь. Он боя жаждет». «Как грубо», — сказала, поморщившись, Лориэль. Дремер проворчал. «Если даже мальчишка настаивает, то в самом деле разотдыхались. Не ломать строй!» Он пошел вперед, сперва прихрамывая и постарчески горбясь, но Лориэль что-то шептала ему в спину и бросала незримые щепотки, и походка ротоборца постепенно стала ровной, а движения — скупыми и четкими. На этот раз мимо поплыли серые стены с багровыми прожилками камня, иногда с зелеными пятнами малахита. Пол почти ровный, выглаженными тысячами ступней тяжелых ног. Ют опять помимо воли подумал о той красивой дурочке, что сейчас сладко спит, скрючившись под одеялом и поджав задние лапки так, что коленями упираются в грудь. Она устала за дорогу, хоть и не признается, но сейчас ее бледные щечки уже покраснели, дыхание ровное, губы надулись и набухли, даже чуть приоткрылись, показывая ровные жемчужные зубки. «Впереди двое!» — прокричала рядом Лориэль с такой яростной мощью, что он вздрогнул. «Один, судя по массе, ужас глубин, второй — шаман Рарахов». «Или Рарах-Маракун», — поправил Кусим. «Их не различишь издали, как я слышал». Дремер зычно крикнул. «Приготовиться! Ждать! Начали!» Он взревел громко и страшно. Ютланд сам ощутил ненависть к этому существу в железе и со щитом в руке. Слишком мощное заклятие у Дремера. Или же это в нем с готовностью отзывается то черное, о котором так часто говорила королева эльфов? Лориэль швырнула светящимся шаром вдоль прохода. Огонь едва не задел Дремера, пронесся дальше и там вспыхнул особенно ярко, озарив небольшую пещеру и высветив все щели. Жутко блеснули глаза огромных тварей, ослепленных внезапным светом. Громоздких и с такими жутко оскаленными пастями, что Ютланд некоторое время вообще не замечал, какие там лапы, гребни, шипы и костяные наросты. Бер, сцепив зубы и задержав дыхание, часто-часто стрелял то огненными, то усиленными, то веерными. Кусим нервно суетился на месте с обнаженными мечами в ожидании момента, когда твари набросятся на Дремера. Ютланд выстрелил трижды, потом убрал лук и осторожно прошел вдоль стены, чтобы не подстрелили в спину и не поджарили. Твари оказалось трое. На Дремера набросились разом. Ротоборец хрипел и стонал, но выдерживал натиск, хотя подошвы начали скользить по шероховатому полу. Дубина Ютланда взлетела над головой. Он услыхал треск удара. Один рарах начал поворачивать к нему голову. Но пока одурманенные глаза искали обидчика, Ютланд ударил точно в лоб. Чудовище захрипело и начало опускаться так медленно, словно камень продавливался ко дну в тяжелой болотной воде. Кусим уже забежал сзади и кровожадно рубил обоими клинками. Раны от быстрых и точных ударов оставались глубокие. Даже сам Дреймер не сумел бы так своим громадным мечом. Ютланд старался двигаться побыстрее. Бил по головам, по лапам, по плечам и всякий раз кровожадно слышал треск и хруст костей. Но старательно давил в себе эту дикую темную радость. Когда все три твари перестали реветь и распластались в пещере, Дреймер опустил щит и ошалело огляделся. Из-под края шлема вытекали мутные струйки пота, но вид у него таков, что вот только начал драться, а тут такое. «Что?» — спросил он в недоумении. «Они не притворяются?» «Нет», — заверил Кусим, — «просто поддались». «Зачем?» «Чтобы понравиться Лориэль», — объяснил Кусим. «Зачем же еще? Она любит, когда поддаются». Лориэль презрительно фыркнула. «Знаешь, у них все равно было больше шансов, чем у тебя. Так что прыгай, не прыгай». Бер обидно засмеялся, но ничего не сказал, только приосанился. Кусим посмотрел на стрелка с подозрением. «А ты чего? У тебя шансов больше?» «Чем у этих рарахов?» — переспросил Бер. «Конечно. Я все-таки живой». Кусим со зловещей ухмылкой потрогал рукоять меча. «Это ненадолго». «Эй-эй», — сказал Бер предостерегающе. «В тебе будет стрел больше, чем в ежи иголок, если сделаешь ко мне еще шажок». Дреймер скомандовал. «Походный порядок! За мной!» Лориэль посетовала Ютланду. «Не выдрали даже когти у рарахов. Клыки тоже стоят дорого». «Впереди добычи больше?» «Да», — согласилась она. «Хотя и здесь хороша. Но если тут задержаться, то туда не успеть точно». «А там что, убегут?» «Напротив», — сказала она. «Сбегутся?» Ютланд сказал встревоженно. «Я не хочу проталкиваться через толпу. Пойдемте скорее». Лориэль посмотрела на него с интересом, но ничего не сказала. А впереди ход делает резкие повороты вправо и влево, странные зигзаги, но странные людям. А подземники, видимо, что-то находили в стенах, начинали вырубывать, и туннель поневоле уходил в сторону. Воздух становился все суше и жарче, но Дреймер, хоть и весь в железе, идет все так же быстро и уверенно, не сбавляя шаг. Лориэль шепнула Ютланду, что их вожак знает верхние этажи, как свои пять пальцев. Все исходил, и даже на средний спускался несколько раз. А однажды даже водил туда отряд, из которого вернулись хоть и не все, зато с богатой добычей. Кусим тоже ощутил к Ютланду симпатию и начал что-то рассказывать. Но Дреймер, опередив далеко глядящую Лориэль, крикнул властно. «К бою!» И сам пошел уже осторожным приставным шагом. Сконфуженная Лориэль поспешно метнула в темноту огненный шар, а Бер, не дожидаясь света, выпустил в темноту две огненные стрелы одну за другой. Ютланд вздрогнул. Там нечто чудовищное и намного более страшное, чем самый лютый зверь. Человек громадного роста в темно-синем плаще. Лицо светло-зеленое, как у пролежавшего в болоте мерзавца. Глаза совершенно белые, а изо рта вверх торчат длинные клыки. Лориэль вскрикнула в ужасе. «Рарах, повелитель духов!» Ютланд обеспокоенно спросил. «А где духи?» «Будут». Зеленоватый свет замерцал вокруг фигуры рараха. Стрелы бессильно упали на пол. Дреймер с грозным кличем подступил вплотную и начал бешено рубить мечом. Рарах повел кистью руки, и Дреймера отбросило на пару шагов. Он упал, тут же подхватился и снова ринулся на врага. Кусим уже рубил рараха сзади. Но острейшие, как бритвы, лезвия обоих мечей скользили по магической пленке, не оставляя на колдуне даже царапин. Ютланд торопливо схватил лук, наложил стрелу и быстро выстрелил. Рарах вздрогнул, Ютланд со злой радостью увидел оперенный конец в груди врага. Еще две стрелы с тетивы лука Нимврода ударили в грудь и живот. Рарах страшно взревел, оставил Дреймера и бросился к Ютланду. Бер с проклятиями пытался прыгнуть в сторону. Однако Рарах смял его, отшвырнул в сторону и протянул лапы к Ютланду. Ютланд уже отбросил лук и ухватил обеими руками дубину. Длинные крючковатые пальцы ухватили за ворот волчевки, а дубина с хрустом ударила в скрытый капюшоном лоб. Пальцы Рараха не разжались, но глаза пошли в стороны. Ютланд ударил еще раз. Рарах отступил на шаг. Кусим подбежал и с воинственным кличем вонзил оба меча по самые рукояти. Удар был такой силы, что острия высунулись из груди. Рарах захрипел, упал. Под ним начала расплываться кровавая лужа. Ютланд огромным усилием заставил себя остановиться. Все тело вздрагивало в жажде наносить бездумные удары. Медленно подобрал лук, стараясь не показывать, что всего трясет. Дреймер прокричал: «Быстро собрать, что на виду, и уходим! Уходим!» Сам он не взял ничего, двинулся дальше. Ютланд догнал и пошел рядом. Дреймер бросил на него косой взгляд. «Молодец», — сказал он с хмурым одобрением. «Твоя дубина стряхнула с него магическую защиту». Ютланд промолчал, что и стрелы тоже пробили с легкостью, но это заслуга лука. Кивнул и пошел справа, держа палицу наготове. Сзади послышался топот. Запыхавшиеся сотоварищи догоняли, уже малость обремененные добычей. «Скорее бы пробиться в самый конец черной бездны», — стучала горячечная мысль. «Только бы добраться. Но даже если сумеет, то что потом? Как-то раньше даже не думал, а шел бездумно, как улетевшая в теплые страны птица, что как бы сама по себе возвращается к родному гнезду, как конь за верст чует воду и скачет туда, как оставшаяся в доме мать чувствует, когда ее ребенок в лесу прищемит пальчик». Дреймер впереди закричал, заполыхали огни и засвистели стрелы. Ютланд сразу ухватил дубинку и ринулся к месту схватки. Дорогу на этот раз загородил Рарах Чернокнижник. Он чем-то отличается от древнего шамана Рарахов и Рараха Маракуна. Лориэль до этого деловито объясняла ему по дороге, но Ютланд слушал вяло, все равно запоминать не стоит. Он не будет сюда ходить изо дня в день за богатой добычей, за доспехами, острыми мечами из хорошей стали, волшебными вещами. Наконец Дреймер крикнул. «Все, проходы остались за спиной, теперь впереди только залы». Кусим хохотнул несколько нервно. «Счастье-то какое!» «Я знал», — сказал Дреймер язвительно, — «что обрадуешься». «Еще бы», — ответил Кусим. «Ночь не спал, все мечтал сюда добраться. И чтоб на меня напало что-нибудь побольше да покрупнее». «И чтоб Лориэль спасла», — добавил Бер. «Вот еще», — сказала Лориэль, — «стану я его спасать. Лучше я то, что побольше и покрупнее спасу». «Зачем?» «А чтобы этот умник больше не выпендривался». Кусим воскликнул истово. «Лориэль, в эту страшную минуту перед неминуемой гибелью могу ли признаться тебе в моей верной и пылкой любви? Пылко пылающей, ага, в моем пылком сердце». Бер сказал ехидно. «А если не погибнешь?» «Тогда другое дело», — ответил Кусим деловито. «Лориэль умная, она все поймет». Дреймер прокричал. «Чую землегрыза! Всем изготовиться!» Ютланд снял со спины лук и наложил стрелу. Первым выстрелил Бер. Ориентируется по звуку. Его огненная стрела ударила там в нечто огромное, двигающееся навстречу странными толчками. И Ютланд начал посылать стрелы быстро и с огромной силой, оттягивая тугую тетиву до отказа. Впереди раздался жуткий рык. Задрожала вся каменная громада горы. Мелькнула фигура Дреймера. Он часто и сильно рубил, отпрыгивая и закрываясь щитом. Все время орал и ругался, удерживая внимание чудовища на себе. Кусим возник сбоку. Хищно блеснули его длинные узкие мечи. Огненные шары били ему прямо под ноги. А Кусим с воплем всаживал раз за разом в то же место обогренные кровью клинки. Опасаясь всадить стрелу кому-нибудь в спину, Ютланд сменил лук на дубину и бросился вперед. Все четверо дерутся с чудовищем, которое показалось обомлевшему Ютланду одной сплошной головой с огромной пастью, где в четыре ряда блестят страшные зубы, каждый размером с жорнов. Он ударил дубиной и вдруг понял, что это в самом деле одна голова, а туловище тянется сзади. Этот землегрыз — просто хищный червь, что грызет камни с той же легкостью, что жук-древоточец портит мебель. Если старые ходы прорублены подземниками, то сейчас этот чудовищный червь проделывает ходы в 100 раз легче и быстрее, а еще они намного просторнее, потому что новые рархи не протиснутся по старым ходам подземников. Бой длился долго, как ему показалось, и бестолково. Однако, когда ноги стали скользить в крови по щиколотку, а землегрыз перестал рычать и дергаться, он понял, что все живы, хоть и здорово устали. А чудовищного червя убили умело, и никто не попал в его ужасные челюсти. Дреймер, тяжело отцапываясь, сказал резко. «Все-все, никакого отдыха. Нужно успеть в следующий раз». «Пока его не остановили в проходе», — согласился Кусим. Он выглядел свежее всех, хотя руки по локоть в крови. Как и ноги от подошв и до колен. «Вообще-то мы его быстрее, чем такого же в прошлый раз». «Это я его ослепила», — заявила Лориэль. И потом все время била в глаза. «Какие глаза?» — удивился Кусим. «Он же безглазый». Дреймер рыкнул уже далеко впереди. Все поспешили его догнать. Лориэль лечила всех на ходу. Кусима нарочито последним, а он не подал виду, что заметил ее заботу. Даже не оглянулся. В следующем зале встретили громадное чудовище, почему-то именуемое вековым ужасом глубин. Хотя по Ютланду это был просто огромный медведь с длинными кабаньими клыками и громовым ревом. Когда он встал на дыбы, то уперся башкой в свод. Дреймер бесстрашно шагнул вперед. Остальным крикнул «Не подходить!» «Рухнет!» — пояснил Кусим. «Всех задавит!» Он начал прокрадываться вдоль стены за спину зверя. Лориэль и Бер одновременно начали обстрел. Ютланд тут же натянул лук и выпустил 3 стрелы, целя в левую половину груди, а четвертую всадил в горло монстра. Дреймер успел выдержать 2 страшных удара, что впечатывали его в камень стены, а Кусим рубанул в спину, после чего страшилище тяжело рухнуло. Бер пробурчал с подозрением. «Точно не прикидывается?» «То ли вы стали сильнее, — предположила Лориэль, — то ли дивы мельчают». «Конечно, мы», — сказал Кусим уверенно. «Посмотрите только на меня. Лориэль, я красавец?» Дреймер выглядел тоже удивленным, но сказал предостерегающе. «Но-но, впереди гроты».